медленно выговаривая слова, чтобы писец за ним поспевал, герцог размеренно вышагивал по комнате, напоминая актера, повторяющего роль. После долгого предисловия он, повысив голос, произнес фразу, которая, должно быть, казалась ему главной. И если бы только и было, что поразительное сходство, существующее между герцогом Орлеанским и его августейшим предком, разве такого сходства недостаточно для того, чтобы показать всю несостоятельность притязаний этой авантюристки? Услышав слова, противоречившие всему, что он с недавнего времени знал о происхождении его королевского высочества, Александр поднял голову и удивленно посмотрел на герцога. Это не ускользнуло от внимания его высочества, и он высокомерно изрек: «Господин Дюма, запомните, даже если ведешь свое происхождение от Людовика XIV через одних только бастардов, этого одного уже достаточно, чтобы им гордиться». И продолжал диктовать, а пристыженный Александр втянул голову в плечи и уткнулся в свои бумаги. Несмотря на неудачное начало работы, в итоге герцог Орлеанский остался доволен послушанием и прилежанием молодого Дюма. Недели через три после этой памятной встречи Удар пригласил Александра в свой кабинет, чтобы сообщить ему приятную новость. В виде особой милости он включен в штат, иными словами, назначен на должность с годовым окладом 1500 франков. Первая мысль, которая всецело завладела Александром, едва он услышал радостное известие: теперь-то он уговорит матушку перебраться к нему в Париж. У нее больше не остается никаких причин отказывать сыну, поскольку теперь у него появилась, наконец, постоянная работа. И, не дожидаясь согласия матери, он принялся рыскать по городу в поисках квартиры, где удобно было бы разместиться вдвоем. Разумеется, Лор опечалилась, видя, как возлюбленному не терпится переехать. Она успела привыкнуть к их почти супружескому существованию. Но разве можно противостоять этому неукротимому человеку, который движется по жизни скачками и рывками? Александр, правда, попытался успокоить подругу. Даже если он будет жить с Мари Луизой вдали от нее, то все равно будет часто навещать ее по вечерам, чтобы поболтать и заняться любовью. И она снова в который уже раз смирилась. Нельзя же в самом деле ревновать его к матери. Между тем Александр отыскал квартиру в доме 53 по улице Фабур-Сен-Дени и перевез туда мебель со старой квартиры. Мари Луиза, которую ему наконец-то удалось уговорить, отправила туда же свою, после чего, продав табачную лавку, подсчитала скудные сбережения и отправилась в Париж, безмерно счастливая от того, что между нею и сыном восстанавливаются прежние близкие отношения. Вот они и снова неразлучные друзья, почти сообщники, и маленькая тихая Лор, сосланная в дальний угол, не нарушит их безмятежного счастья. Все было бы совсем чудесно, если бы не одно обстоятельство. Александр был настолько занят работой, что у него почти не оставалось времени писать. Конечно, в 5 часов пополудни он покидал Пале-Рояль, но каждую вторую неделю должен был возвращаться туда к 8 и оставаться до 10 вечера, чтобы заниматься почтой. Эта важная миссия заключалась в том, чтобы посылать с курьером в Неи герцогу Орлеанскому вечерние газеты и все пришедшие за день письма, а затем ждать гонца, который должен был передать распоряжение его высочества на завтрашний день. Разумеется, в дни дежурств ему приходилось отказываться и от ужинов, и от спектаклей, но Александр утешался тем, что читал, как велел ему Лассань, переводы сочинений Вальтера Скотта, Фенимора Купера, а главное Байрона, благодаря которому познал болезненное упоение, сопутствующее утрате чувства меры. Время от времени встречался с Адольфом Делевеном, и они вместе, хотя и без особой надежды, работали над пьесой. Может быть, если проявить достаточное упорство, им удастся в конце концов убедить директора хоть какого-нибудь театра о том, что у них есть талант. Продолжая приобщаться к литературной и художественной жизни столицы, Дюма бывал у Арно, встречался с Беранже. Он навестил Жирико, которого застал на смертном одре. Он дышал лишь воздухом кулис. Однако ежедневно и в подробностях, рассказывая матери о том, где было, что делал, он не решался признаться ей в том, что у него есть сын, Атлор Лабе. Мари-Луиза с ее прямотой, порядочностью и благочестием вполне могла почувствовать себя оскорбленной, узнав о незаконорожденном ребенке. Поскольку он не признал сына, лучше оставить бабушку в неведении. Мир вокруг него менялся, но это ничего не меняло в его собственной судьбе. 16 сентября 1824 года скончался Людовик XVIII, который давно уже был болен, бессилен и не способен управлять государством. На престол взошел Карл X. После коронации в Реймсе он начал править страной в лучших монархических традициях и тем самым вдохновил Гюго и Ламартина на сочинение приличествующих случаю стихов. «Эти двое не пренебрегают политикой», — усмехнулся проницательный Лассань. «Что ж, награду за это каждый из них получил крест почетного легиона». По этому поводу тот же Лассань сообщил своему подчиненному, что литература во Франции пробуждается под сотрясающими ее мощными ударами молодого поколения. «Даже Водевиль, благодаря Скрибу, стал теперь не таким, как прежде», — утверждал он. «Разве это не самый благоприятный момент для того, чтобы вступить в бой?» Прислушавшись к словам начальника, Александр поговорил с Адольфом, и они решили пригласить соавтора и специалиста в этом жанре. Джеймса Руссо.